Но поначалу оснований для пессимизма не было. При высочайшей поддержке дело шло быстро. Уже в 1837 году было учреждено Министерство государственных имуществ для управления государственными крестьянами. По восьмой ревизии их насчитывалось около 8 миллионов душ, более трети земледельческого населения. Положение государственных крестьян было много выгоднее, чем помещичьих или удельных, дворцовых. Денежный оброк был меньше. Им дозволялось вести торговлю, открывать фабрики и заводы, владеть ненаселенными землями. В то же время государственные земли служили для вознаграждения дворянству. И пожалования по различным случаям тысяч десятин и крестьянских душ происходили именно за счет государственных владений. Не раз возникали голоса, что лучше было бы все эти земли с их населением передать в честные дворянские руки. Киселев прежде всего хотел предотвратить такой исход. Вторым делом своего попечительского министерства он видел создание условий для хозяйственного подъема государственной деревни. Малоземельные крестьяне наделялись землею. Было облегчено взимание податей, учреждены вспомогательные суды для мелкого кредита крестьянам, расширена сеть запасных магазинов на случай неурожаев. В деревнях создавались медицинские и ветеринарные пункты. Стоит ли говорить, что пунктов было мало, а агрономические знания не доходили до основной массы населения, а и те, что доходили, не всегда воспринимались правильно. Так вспыхнули картофельные бунты. Благое дело. Картофель – продукт питательный, культура неприхотливая и высокопродуктивная. В Россию он был завезен немцами в царствование Екатерины Великой и прекрасно рос под Петербургом. Когда же правительство попробовало предложить его тем, кому он был нужнее, крестьяне дружно возмутились. Киселев сам выезжал в деревни и толковал с бунтовщиками. «На что нам картошка эта?» — слышал он. «Еда немецкая русскому человеку не подходит. Опять же лучшие земли заняли под кархохель ваш. Солдат нагнали и посеяли, а мы не согласны. Вот режьте меня, барин, а я его есть не буду». Бунты вспыхивали на севере, в Приуралье, на Нижнем и Среднем Поволжье. Посевы картофеля уничтожались, чиновников избивали. Когда пошли донесения о тысячах восставших, пришлось посылать войска. Тут мужики поутихли. Картофель не трогали. По осени плевались и ели. Потом плеваться перестали и по достоинству оценили второй хлеб крестьянский. Что же до реформы, то при немалых выгодах ее тяжело обходилось она крестьянству. Для проведения реформы нужны были исполнители. И вот в губерниях создавались палаты государственных имуществ. Губернии делились на округа с окружными начальниками и соответствующим штатом чиновников. В волостях дела вершили волостные правления, в сельских обществах избирались старшины, сотские, десятские. И за всеми внимательно наблюдало око казенного чиновника. Начальник третьего отделения канцелярии граф Бенкендорф не без злорадства отмечал во всеподданнейшем докладе за 1842 год такие прискорбные акты. Прискорбные, разумеется, для внезапно взлетевшего Киселева. «Таким образом, Ваше Величество, положение государственных крестьян на деле ухудшилось. Прежде целый уезд жертвовал для одного исправника и двух-трех заседателей, а ныне за счет крестьян живут десятки чиновников». Призвав на другой день своего начальника штаба, царь гневно вопрошал: «Сознаешь ли ты это? И чем далее от столицы, тем более беспорядка и неустройство. В Закавказье я более всего удивился одному, как чувство народной преданности к лицу монарха не сгладилось от того скверного управления, какое, сознаюсь, к моему стыду так долго тяготеет над этим краем. Выходит, и в центральных губерниях не лучше.